Возможно, вы и правы. Попытки вести дальнейшие матримониальные переговоры с Францией также успеха не имели. Я считаю, французскому министру в Петербурге положительно не хватает удачи. Несмотря на свою ловкость и наблюдательность, Компредон не добился до сих пор никаких результатов. Французская корона заинтересована в союзе наследника своего престола со второй дочерью принца Валлийского. С согласия русских Компредон пытался предложить тот же вариант герцогу Бурбонскому. Бесполезная затея. Имею в виду, что герцог заинтересован в союзе с немецкой принцессой. Правда, Компредон не упустил момента, когда расстроился предполагаемый брак Людовика XV с английской принцессой. И не его вина, что французское правительство остановило свой выбор на этот раз на Марии Лещинской. Если быть женщиной, можно уверовать в несчастливую звезду младшей цесаревны. Очередное сватовство вполне может также стать неудачным. Принц Карл Август Любской? Положим, здесь требования совсем не так высоки. А молодые как будто увлечены друг другом. Даже так? Хотя вообще в этом нет никакой нужды. Да, наш министр сообщает из Петербурга о личном характере возникших между ними до обручения отношений. Однако существенно то, что ни в одном из вариантов интересы английской короны не были предусмотрены. Более того, милорд, присоединение правительства к Венскому союзу никак не может быть выгодно для нашего короля. Еще бы! Союз короля испанского, добивающегося от нас возвращения Гибралтара, короля прусского, императора римского. Выигрышей именно этот последний. Австрийцы поддержали Меншикова в его фантастическом плане захвата русского престола. Идея завещания власти сыну царевича Алексея Петровича с обязательным условием женитьбы на одной из меньшиковских дочерей – это поразительно по наглости. И безошибочности результата, хотите вы сказать. Самое любопытное, что этому не стала возражать Екатерина, совершенно забывшая об интересах собственных дочерей. Во-первых, милорд, вряд ли эта пышущая здоровьем 40-летняя женщина стала думать о последней воле. К тому же она не лишена здравого смысла простой крестьянки. Надо дожить до того времени, когда власть снова станет предметом наследнических споров, и бог весть, когда еще это произойдет. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Чего звал? Чего видеть-то хотел Петр Михайлович? Даже убраться не успела, куафюр не кончила. Не иначе новости какие из Петербурга, будь он неладен. От каждой почты сердце мрет. При дяденьке Петре Алексеевиче нелегко было, теперь и вовсе руки опускаются. Сколько их там, начальничков-то? Всем государня Екатерина Алексеевна потрафить норовит. Одного меньшего мало, Монцево семейство зашевелилось. Левенвольд молодой объявился. Сердце-то у тетеньки мягкое, как дело до молодых любезников дойдет. А им что, у каждого свой интерес, своя выгода. Так что ж ты, Петр Михайлович? Не знаю, как и начать, государня. Ой, да не томи ты, не томи. Что за гроза такая? Страшен черт, да милостив Бог, сам всегда говорил. А вось обойдется. Этим разом не обойдется, ваше высочество. Чего не обойдется? Да ты прямо с лица Михайлович спал, как плат белый. Спадешь тут. Самодержица всероссийская Екатерина Алексеевна меня перед свои ясные очи требует. И немедля. Так не в первый раз. О чем спросит, чему поучит. Александр Данилович за что пожурит. И все назад отпустят. Тот и оно. Всем зовут, чтобы не отпустить. Как не отпустить? Тебя? Ко мне? Да ты что, Михалыч, никак бредишь? Бредил ваше герцогское высочество. Золотыми снами бредил. А на время пришло, просыпаться пора. Все теперь с меня спросит. Во всем виноват останусь. Не знаю, где ссылку придется отбывать, где живот кончать.